Хотя отшельник, подобно многим тысячам своим, удалившимся от мирской суеты собратьев, утверждал анархические и даже в чем-то еретические мысли, отец Теобальд был готов согласиться с ним. Сейчас, после того, как из 300 монахов его монастыря в Генте в живых остался только он один, ум его был открыт для вольнодумства. Откровенно говоря, он был даже рад, что встретил этого беднягу, который провел несколько лет в добровольном уединении. Отцу Теобальду хотелось поделиться своими мыслями хоть с кем-нибудь. После того, как чума выкосила половину монахов Клюнийского монастыря в Генте, он почувствовал, что смерть занесла свою широкую, хорошо наточенную косу над его головой. Хотя на своем веку старый монах повидал немало крови и жестокости, и ему уже казалось, что он совсем свыкся, теперь его начало мучить чувство страха. Среди постоянно увеличивавшихся во дворе монастыря могил и покойников Теобальду повсюду мерещилась смерть, но он долго не мог убежать от нее ни под опеку другого монастыря, ни просто куда глаза глядят. И это было тем более странно, что едва ли не всю свою сознательную жизнь Теобальд был странствующим монахом. Он не любил тесные улицы, перенаселенные города, высокие каменные стены и базилики монастырей только потому, что они стесняли его, не давали ему свободы и простора. Странствия были так же ему необходимы, как воздух, как открытое небо над головой. Он был прирожденный бродяга. Но сейчас он не мог бежать, потому что в его помощи нуждались другие. Настоятель Клюнийского монастыря, в котором последние 3 года обитал Теобальд, до тех пор человек деятельный и энергичный, перед лицом бедствия совсем потерял голову и советовал всем монахам бежать из обители. «Но куда?» — спрашивали его монахи. «Где обетованная земля? Где можно было найти свободу от смерти и избавление от чувства страха?» Но настоятель ни о чем и слушать не хотел. «Уходите, братья мои», — твердил он. «Уходите, куда глаза глядят. Идите в Брюгге, в Отверпен, в Лиль, в Вердер, Реймс, Париж, Руан. Спасайте свою жизнь. Может быть, там чума не властвует так жестоко». Но брат Теобальд отказал настоятелю в послушании. Тот кричал: «Погибнешь здесь в запустении, и даже могилы у тебя не будет». Покачав головой, брат Теобальд ответил, что никогда не заботился о своей могиле. Тогда настоятель, а с ним часть монахов, ушли из монастыря. Однако чума не пощадила их. Настоятель погиб первым в монастыре Сен-Бертена, в тех местах, что казались ему безопасными. Человек 30 осталось в монастыре с братом Теобальдом. Но и сюда пришла чума и забирала людей одного за другим. Брат Теобальд ухаживал за больными и сам хоронил умерших. После того, как все погибли, уцелел он один. Когда на монастырь напали разбойники, ему удалось успешно отразить нападение. Монастырский колокол всегда звонил в положенное время, давая еще жившим в окрестностях людям знать, что мужественное сердце Теобальда не дремлет. Но чума не отступала, и Теобальд стал подумывать о том, чтобы покинуть монастырь. В начале июля он совсем было уже собирался уйти, однако в этот момент в монастырь вернулись несколько монахов, которые по делам Клюнийского ордена были в Мюнстере, Равене и Аусберге. Повсюду было одно и то же. Ужасная язва выкашивала население всей Европы. И все вокруг считали ее проявлением Господнего гнева. А потому благочестивое поведение, по представлениям многих, прежде всего могло отвести грозную карающую десницу. Для внешнего выражения преувеличенного раскаяния о грехах человечества, особенно в Голландии и Фландрии, в это время образовались братства, которые ставили себе задачи умерщвления плоти и всенародно предавались в знак покаяния жестокому бичеванию. Эти крестовые братья повсюду приобрели себе столько приверженцев, что эта новая болезнь духа, подобно только что пришедшей черной смерти, приводила в волнение всю Европу. Обо всем этом рассказывал своему неожиданно появившемуся собеседнику отец Теобальд. Правда, он скромно умолчал о своем поведении во время чумы в монастыре клюнийцев в Генте, считая самовосхваление недостойным настоящего служителя Господа. Он рассказал отшельнику лишь о том, что покинул монастырь лишь после того, как умерли последние его обитатели, в том числе монахи, вернувшиеся из долгих странствий по Италии и Германии. К сожалению, моровая язва не обошла и их. Очевидно, вода в монастыре все-таки была заражена. Подозревая об этом, отец Теобальд еще после начала эпидемии настоятельно советовал своим собратьям пить лишь дождевую воду. Однако для многих жажда была сильнее, и монахи умирали один за другим. Среди буйства смерти и пиршества вранья отец Теобальд пытался сохранять спокойствие духа и ежедневно, и еженощно возносил молитвы небесам, упрашивая Всевышнего пощадить своих служителей. После того, как умерли все монахи монастыря, Теобальд почувствовал что-то вроде разочарования. Нет, он не перестал верить в Бога, но его все чаще и чаще посещало чувство обиды за ту жестокость, которую Всевышний проявил к своим, пусть даже неразумным детям. Хотя прежде он всегда осуждал отшельников, которые надеялись заслужить небесное блаженство в умах и сердцах и вознесение на небо. А именно они побуждали к бегству от мира. Одно время отец Теобальд весьма тщательно изучал жития отцов-пустынников. Бегство от мира среди христиан началось еще с того времени, когда после признания римским императором Константином новой веры самые требовательные к себе и ближним стали уходить в пустыню, выражая свое неприятие мира и презрение к нему. Причем это презрение не было лишь уделом мистиков и теологов, таких, например, как Иннокентий III, который во времена крестовых походов написал трактат о презрении к миру. Внимательно изучив жития отцов-пустынников, отец Теобальд понял, что, разделяя многие их чувства и мысли, сам он в жизни не мог бы последовать их примеру. Теобальд знал, что многие отдавались во власть презрения к миру, становясь отшельниками и преподнося людям образец праведности. С самого начала еще в Египте отшельничество приобрело две разновидности. Уединение в пустыне, по примеру святого Антония, и объединение в общины, начало чему положила обитель святого Пахомия. И здесь, в Европе, были отшельники, которые следовали примеру и того, и другого святого. Однако простой народ почитал только представителей одинокого уединения. Обо всем этом отец Теобальд страстно желал поговорить со своим новым знакомым, но пока он рассказывал ему о том, что происходило в последние полтора года в Генте, в Брюгге, Реймсе, Милане, Флоренции. Мой близкий друг, к несчастью погибший от чумы, отец Ганорий, который побывал в Милане, Павий и Равенне, принес в Гент рукопись, которую переписал нынешней весной с оригинала, начавшего ходить в Италии. В ней неким молодым итальянцем описано наступление чумы точно так, каким оно было на самом деле. Среди некоторых других рукописей я захватил с собой из монастыря и эту. С этими словами отец Теобальд достал из своей холщовой котомки несколько свернутых в трубку и связанных суровым ремешком длинных листов грубой, потемневшей бумаги. «Вот послушай», — сказал он, обращаясь к отшельнику и разворачивая манускрипты. Еще несколько лет назад чума появилась на Востоке и унесла бесчетное число жизней. Затем, беспрестанно двигаясь с места на место и разросшись до умопомрачительных размеров, добралась, наконец, и до Запада. Ничего не могли с ней поделать догадливость и предусмотрительность человеческая, очистившая город от скопившихся нечистот руками людей, для этой цели употребленных, воспрещавшая въезд больным, распространившая советы медиков, как уберечься от заразы. Ничего не могли с ней поделать и частные усердные моления богобоязненных жителей, принимавших участие как в процессе, так равно и в других видах молебствий. Приблизительно в начале весны 1348 года от Рождества Христова страшная болезнь начала оказывать пагубное свое воздействие и изумлять необыкновенными своими проявлениями. Словно грозное предзнаменование ужасающей моровой язве предшествовало землетрясение в Италии и Германии. Несчастье пришло вместе с кораблями, заходившими в порты из Леванта и Святых земель. Если на Востоке непреложным знаком скорой смерти было кровотечение из носу, то здесь начало заболевания ознаменовывалось и у мужчин, и у женщин опухолями под мышками и в паху, разраставшимися до размеров яблока средней величины или же яйца, у кого как. Народ называл их бубонами. А еще эти карбункулы называли шишками. В самом непродолжительном времени злокачественные шишки появлялись и возникали у больных и в других местах. Потом у многих обнаружился новый признак этой болезни. У них на руках, на бедрах, а равно и на остальных частях тела проступали черные или же синие пятна. У иных большие, а кое-где у других маленькие, не сплошь. У тех в начале, да и впоследствии, вернейшим признаком скорого конца являлись бубоны, а у этих — пятна. От этой болезни не помогали и не излечивали ни врачи, ни снадобья. То ли сама эта болезнь неизлечима, то ли виной тому невежество врачевавших. Тут были и сведущие лекари, однако же преобладали многочисленные невежды, как мужеского, так равно и женского пола, но только никому не удалось постигнуть причину заболевания и, следственно, найти от нее средства. Вот почему выздоравливали немногие. Большинство умирало на третий день после появления вышеуказанных признаков. Разница была в часах. При этом болезнь не сопровождалась ни лихорадкой, ни какими-либо другими дополнительными недомоганиями. Чума распространялась быстрее, потому что больные, общаясь со здоровыми, их заражали. Так пламя охватывает находящиеся поблизости сухие или жирные предметы. Весь ужас был в том, что здоровые заболевали, и гибли не только после беседы и общения с больными. Заражались этой болезнью, однажды дотронувшись до одежды или же еще до какой-либо вещи, до которой дотрагивался или которой пользовался больной. То, что я сейчас скажу, может сойти за небылицу. Когда бы этому не было множества свидетелей, и когда бы я сам этого не наблюдал, ни за что бы этому не поверил, даже если бы узнал из достоверного источника, и уж, конечно, не стал бы об этом писать. Так вот, заразительность чумы была столь сильна, что зараза передавалась не только от человека к человеку. Наблюдались еще более поразительные случаи. Если к вещи, принадлежавшей больному чумой или же умершему от чумы, прикасалось живое существо не из рода человеческого, то оно не только заражалось, но и в самом недолгом времени гибло. В этом я, повторяю, уверился воочию. Между прочим, на таком примере. Однажды кто-то выбросил на улицу рубище бедняка, скончавшегося от этой болезни. А две свиньи, по своему обыкновению, давай его наподдавать пятачком и рвать зубами. Немного же спустя, точно наевшись отравы, они стали корчиться и, в конце концов, повалились на злополучное тряпье и издохли. Анахарет, насупившись, теребил спутанную крючковатую бороду. Отец Теобальд от души сочувствовал этому бедняге, который ушел из мира, охваченного алчностью и жестокостью, а вернулся в мир полный горя и несчастий. «А что же власти?» — потрясенно проговорил он. «Неужто ничего нельзя было сделать?» На некоторое время отец Теобальд отложил рукописи в сторону. «Власти приказали очищать города», — сказал он, — «изолировать больных. Некоторые общины, например, община Тилга, закрыли ворота и велели никого не впускать. А когда чума все же проникла сквозь стены города, карали смертью стражников, обвиняя их в продажности. Повсюду ходили процессии бичевальщиков и кающихся. Последнюю я видел не далее, как неделю назад, в день Успения Богородицы. Было воскресенье, и из Брюгге в Гент пришло около 200 человек около обеденного часа. Эти люди собрались на площади, и по всему городу тотчас распространился слух об их прибытии. Жители начали толпами собираться на площади, потому что раньше слышали молитву и теперь хотели своими глазами убедиться в действительности. «Неужто раньше кающихся в Генте не было?» — сомневающимся тоном спросил пустынник. Отец Теобальд на мгновение задумался. «Да нет, конечно, были. Однако это были просто кающиеся. Люди низкого сословия, которые ходили по улицам и, останавливаясь, поочередно едва ли не у каждого дома громко и шумно молились. Но флагиантов до последнего времени в Генте не было. Я слышал, что появились впервые они в Дорнике, в Нидерландах. Это было совсем недавно. И вот почти сразу же крестовые братья пришли в Гент. Всенародно подвергая себя бичеванию, они надеялись этим покаянием избавить мир от черной смерти. Это были люди в длинных одеяниях, а их обнаженные спины были лишь слегка прикрыты короткими накидками. На головах у них были одеты остроконечные шапки с ярко-красными, будто нарисованными кровью крестами. Когда еще уцелевшие жители Гента собрались на площади, пришельцы из Брюгге приготовились и начали выполнять свои обряды, которые они называли покаянием. Я стоял на колокольне монастыря и видел все так, словно это происходило прямо передо мной. Жители Гента, обоего пола, и мужчины, и женщины, никогда не видевшие ничего подобного, начали подражать поведению крестовых братьев, а вместе с ними и истязать себя покаянием, благодаря Богу за такое покаяние, которое им казалось очень действенным. А потом все вместе устроили большой молебен, а местные богачи щедро раздавали милостыню. Наверное, всем этим они надеялись заслужить прощение у Господа и избавление от черной смерти. А бичевальщики из Брюгге оставались в городе весь праздник Успения Святой Богородицы и ночь. А наутро они покинули Гент. Но после их ухода чума в городе возобновилась с новой силой. Не помогало ничего. Богомерские астрологи утверждали, что причина, по которой свирепствовала моровая язва, несчастливое расположение небесных тел. Я читал старые монастырские рукописи. Чума приходила в Европу уже дважды. Первый раз это было в Риме в 596 году от Рождества Христова. Тогда в апостольскую столицу вступил Григорий Великий. Второй раз это было 300 с лишним лет назад. Тогда все ждали конца света, ибо все это было похоже на страшное описание событий, которые должны свершиться накануне явления Сына Человеческого. Ты помнишь, брат мой, что возвещал, например, Матвей? Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам, все же это начало болезней. Отшельник покачал головой. Нет, все же должен победить Бог и спастись человек. Должен уступить апокалипсис, и небесный Иерусалим спуститься на землю, и сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое», и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога, и приставал он во славе Божьей. Светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. И город этот не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его — Агнец».